Подживающие раны засаднили. Уронив с кровати исхудавшую руку, она вновь задремала. Проснулась, скомкала рубашку, ощупала живот, опавшие груди в шрамах, потрогала в паху и беззвучно заплакала. Теперь Алексей старался не отходить от нее. Каждый день он менял ей повязки с лечебными травами, секрет которых выспросил у Егорыча. Внутреннее воспаление, которого он боялся больше всего, отступило под силой деревенского самогона. Рубцам и спайкам он прикладывал испеченные до мягкости луковицы. Снадобье пахло резко и приторно, но действовало безотказно. Жесткие шишки и рубцы сходили с Сашкиного побелевшего, потерявшего смуглоту тела. Теперь он кормил девушку хлебом, размоченным в воде пополам с медом, и отварами из лесных ягод. С каждым днем ее лицо светлело и нежно обновлялось, опаленные ресницы отросли и загустились, робко зарозовели губы. «Кто ты?» От сухого шепота по спине Алексея прошел озноб. За окнами хмурилось небо, блеклый октябрьский рассвет так и не разгорелся. Завывал ветер в печной трубе. Сашка, закрыв глаза, слушала позвякивание посуды, разговор Алексея с собакой и шелест за окнами. Избушка была крыта щепой-дранкой, и, пробегая по ребристому краю, ветер ерошил осыпающиеся щепки. Сознание окончательно вернулось к ней, и вместе с сознанием пришла безобразная кровоточащая память. «Алексея, лесник, не волнуйся, мы на заимке, в лесу», — заученно проговорил Алексей. Он давно готовился, думал, что скажет ей, чтобы не испугалась, не замкнулась. Она долго молчала, собираясь с мыслями. «Здесь есть зеркало?» «Нет». Он уже давно выбросил маленькое треснувшее стекло. «Достань мне зеркало». «В город поеду, куплю». Алексей подошел к ее постели, чувствуя неловкость. Он привык ухаживать за ней, привык к мягкой покорности ее пахнущего страданием тела. Этот мертвый взгляд и бесчувственный сухой голос пугали его. «Расскажи все», — приказала она. Он с дурацкой усмешкой рассказал ей про Велту, про тяжелый переход в дожде по болотам и про то, как даже собрался хоронить ее. Она долго молчала, собираясь с мыслями. «Сколько времени прошло?» «Ровно 40 дней». Сашка отвернула лицо к стене, чтобы он не видел ее слез, бегущих по щекам на подушку. «Запиши адрес. Завтра поедешь в Москву. Пусть меня заберут». «Нет», — твердо сказал Алексей, — «никуда я не поеду. Поправишься, сама поедешь. А вечером я тебя в баню отнесу». Он поднес к ее рту ложку теплого куриного бульона, но она крепко сжала изуродованные губы. Ложка дрожала, капли падали на подушку. Чтобы достать эту половину курицы, он весь вечер и начало ночи уже при свете дворового фонаря колол дрова купарихи. Теперь рука ныла и отваливалась от плеча. Ему хотелось сказать ей что-нибудь обидное, злое. Бессильно распластанная на мокром матрасе, она пыталась сломать его своей ледяной волей и жестью в голосе. — Что с лицом? — равнодушно спросила она. — В горах мина накрыла. — А, бывает. Сашка больше не заговаривала с ним, не шевелилась и несколько часов пролежала, уткнувшись в бревна стены. Когда приспела баня, Алексей взвалил ее на плечо и поволок на вечерний воздух.